Глава 52. Борьба за власть почти всегда кровава и преступна. Важно не то, как взята власть, а кем взята и для какой цели. Как поведут себя захватившие власть победители? Станут ли они рачительными хозяевами завоеванной ими страны? Или словно незваные ночные гости будут торопливо и жадно обирать и разорять землю, не мысля о грядущем, не заботясь даже о завтрашнем дне? Его воздаяние приходит по делам и заслугам властителя, а не потому, что было совершено им в споре за власть. Хозяину простится, незваному гостю никогда. Юрий, добившись великокняжеской власти, не знал, что ему делать с ней. Весь его талант был в том, как подрывать эту власть, как разваливать страну, стравливая князей друг с другом, как ссорить владетелей суздальских, ярославских, ростовских с великим князем Владимирским, как строить козни в Орде, как обещать Новгороду благо и вольности в ущерб единству Руси Великой, как напускать пронских князей на Рязанского, а на всех них после ордынского хана. И помощники у него за эти годы собрались соответственные, с талантами только лгать, наветничать, убивать или грабить. Добившись власти, милости узбека, он не мог, даже ежели бы захотел, ни в чем ему перечить. На Русь являлись жадные послы, пользующиеся кратким благоволением хана, дабы урвать как можно более, и Юрий не окорачивал никого из них. Татары притеснениями возмутили весь Ростов, и население вечем изгоняло насильников. Во Владимире в тот же год свирепствовал посол Байдара, и Юрий не защитил столь Новограда своей земли. Кашин приходил татарин Таянчар с жидовиным должником, разорил поборами весь город, а Юрий только радовался унижению Твери. Понять, что его бывший враг теперь стал его вассалом или подручником, как говорили на Руси, и проявить милость и рачительную заботливость, на это не хватало у Юрия ни прозорливости, ни ума, ни сердца. Более того, и в вере начались шатания. Из Орды шли и шли на Русь проповедники, пытавшиеся свести в одно учение Христа и Магомета, и Юрий не давал им отвады, оставляя все на добрую волю иереев да на совесть верующих. Даже взять и жениться вновь Юрий не смел, боялся этим оттолкнуть от себя узбека. А что такое престол без наследников? И стоило ли проливать кровь за такой престол? Брата Афанасия Юрий в первый же год посадил князем в Новгороде Великом. Кроткий хворый мальчик, младший Данилович, только и годился на то, чтобы предстательствовать взамен своего старшего брата. Через год после того, как Юрий утвердился на великокняжеском столе, умер Борис Данилович и был положен в церкви Богородицы во Владимире. Умер молодым и еще вроде бы полным сил, непонятно от какой причины. Через 2 года, но тоже по неизвестным обстоятельствам, умер в Новгороде Афанасий Данилыч, перед смертью постригшийся в монахи, и был положен у Спаса в Нередичах, в родовом княжеском городке. Верно, были какие-то поводы умереть тому и другому, были, быть может, некие болезни. В ту пору часто умирали молодыми. Простая, суровая, даже в высшем сословии, забиравшая много телесных и духовных сил жизнь, не баловала своих питомцев и уводила их в небытие с той же стремительной легкостью, с которой порождала на свет. Но и то еще нужно сказать в надгробное слово этим двум Даниловичам, что умерли они не только и не столько от хвори, сколько от того, что уже ничего не оставалось для них в жизни сей, за что бы стоило держаться и ради чего нужно было бы продолжать жить. Борис, когда-то бежавший в Тверь от насилия Юрия, теперь должен был убедиться, что насилия эти увенчались успехом, и он на всю остатнюю жизнь обречен выполнять веления преступника, коим теперь с убийством Михаила является его старший брат. Афанасий, с его детскую верою в Господа, сугубо должен был казниться и скорбеть делами Юрия. Оба они скончали живот свой холостыми, так что и эта простая и древняя связь, забота о семье и потомках своих, больше не держала их на земле. В те же годы, как-то незаметно сойдя на нет, умерла и мать Даниловича, и старая княгиня Авдотья. Ближайший ко времени возвращения Юрия из Орды 1320 год прошел относительно мирно. Юрий ходил походом к Рязани, на князя Ивана Ярославича Рязанского, приводил к покорству, и это все было завершением старой московской, еще Данилою означенной борьбы за коломенские пределы. В том же году как раз и умер Борис Данилович, и тогда у Ивана с Юрием произошел важный разговор с глазу на глаз, после которого Иван Данилович впервые отправился в Орду на поклон к узбеку, дабы заодно покрепить свои княжеские права на Москву. И в этом был первый знак не то что усталости Юрия, а скорее пресыщения властью и все более растущего у него в душе равнодушия к родному городу. Чтобы жить с прежней силой, кипеть и сверкать, и стремиться к чему-то, Юрию нужен был по-прежнему сильный враг, и он безотчетно начинал искать его в возрождавшейся мощи Твери. 1320 год прошел тихо, еще и потому, что это был год свадеб. В Твери их совершилось целых три. Женился Сашко, княжич Александр Михайлович, на Анастасии. Женился сам Дмитрий Михайлович на литовской княжне Марии, дочери Гедемина. И женился в Костроме Константин Михайлович на Софье Юрьевне, дочери великого князя Владимирского и убийцы своего отца Юрия Даниловича Московского. Эту свадьбу, казалось, достигалось некоторое примирение Твери с Москвой. И однако гроза, ощутимо повисшая в воздухе, уже собиралась. Тверь, сохраненная своим покойным князем от ордынского погрома, не потеряла ни людей, ни торговой мощи, ни ратей, ни налаженной Михаилом толковой администрации. Каждый по-прежнему сидел на своем месте и выполнял свое дело, и всем им нужен был лишь знак, глава, знамя, имя и слово княжеское, дабы съединиться вновь в прежний кулак. И Дмитрий, подталкиваемый матерью и игуменом Иоанном, вновь начал совокуплять Тверскую землю и приводить к послушанию своих великих бояр. Трудно быть сыном великого отца. Еще труднее быть сыном великого отца при живой матери. Он обязан был возродить величие Тверского княжеского дома. Он обязан был найти то, чего не нашел, не успел найти в свои предсмертные часы Михаил, улики против истинных убийц Кончаки. Он взял на себя обе эти задачи и поклялся, что выполнит их или умрет. Расспросив всех воротившихся отцовых бояр и слуг, Дмитрий связался вновь с купцами, что помогали Михаилу, продолжил и расширил поиски Зухры. «Несть тайного, еже не явится, и скрытого, еже не откроется». Девушку отыскали, в конце концов, и она показала, что и должна была показать. Фатима повесилась совсем не от любви, а потому что Кавгадый велел ей поднести госпоже порошок, от которого и умерла Агафья Кончака. Произошло ли это сразу после возвращения из плена тверских бояр или через 2 года, когда Дмитрий поехал в Орду, мы не знаем. В житии Михаила глухо упомянуто, что Кавгадый окончил живот свой зле, не прибыв единого лета после убиения князя. Можно только вообразить ярость узбека, узнавшего, что Кавгадый подло обманул его. Даже не гибель сестры, а подозрение, что он, казнив Михаила по ложному навету, стал смешон в глазах окружающих вельмож, должно было подвигнуть узбека на самые жестокие меры против обманщика и убийцы. Быть может, поэтому Кавгадый не допросили хорошенько. Извиваясь и визжа в пытках, вываливая язык с налитыми кровью глазами, в собственном кале, моче и крови, теряя сознание, ползая с уже перебитыми конечностями в ногах палачей, он мог тысячу раз выдать Юрия еще до того, как, завершая истязание, ему пригнули затылок к спине, переламывая позвоночник, и черная кровь хлынула из горла и из ушей этого тройного предателя и убийцы, а жирное, почти потерявшее вид и облик тела было кинуто в яму на снедь бродячим псам и отвратительным навозным мухам, что это тотчас целыми роями облепили густо и раздраженно гудя лужу темнеющей, свертывающейся на жаре крови. Так ли иначе? Но причастность Юрия к убийству своей жены доказана не была, и приходилось вновь разыскивать и связывать рвущиеся ниточки чьих-то воспоминаний, ибо не Кавгадый, а Юрий был и оставался главным врагом Твери. Быть может, и не через единое лето, а позже была установлена вина Кавгадыя и совершилась казнь его. Быть может, именно тогда-то и встретились Дмитрий с Юрием в Орде. Не знаем. Черная кровь на Майдане густеет быстро. И в конце концов не так важно, годом раньше или позже, испровержа живот своей зле Кавгадый, расказнь совершилась и возмездие настигло его. Трудно было на первых порах справляться со своими боярами, заставлять их дружно являться по зову, приводить исправно оборуженных к мете и вовремя платить княжу и ордынскую дани. Порою в юношеской запальчивости Дмитрий грозные очи, прозвище все более укреплялось за ним, что называется, пересаливал, но неуклонно шел к своей цели и уже начинала теперь чуять, что есть у нее новый князь и новый глава, достаточно твердый, чтобы при нужде не дать погибнуть родному княжеству». Сперва мелкие, а потом и самые крупные вотчинники, разбредшиеся было переждать, как она себя повернет теперь, начинали склонять свои выи под твердую руку Дмитрия. С Иваном Акинфичем, главою принятых некогда Михаилом Андреевых бояр, у него единожды произошел знаменательный разговор. В ответ на увертливую речь великого боярина Дмитрий, сводя брови, тихо и грозно вопросил: «Быть может, мужиков спросим, кому они похотят служить, тому и дадим селати». «Мужиков прошать на веку того не бывало», — осторожно, опасливо приглядываясь к Дмитрию, ответил Иван Акинфич. «Боярину отступать своего князя так же не бывало на веку», — сурово возразил Дмитрий. «А коли бывало, так и разговор был иной. Те волости тебе, батюшка, и дадены, их отобрать мощно. В середу и не позже явишь дружину на смотр, конную и оружную чтоб, и сколь дани не додано, доставишь. С переславских вотчин своих ты не Юрию, а мне ордынский выход должен давать». И Иван подчинился, понял, что с сыном Михаила лучше не спорить. Ворчали иные, а кому и нравилось. К власти княжеской покойный Михайло приучил добрые, и лихо ни которого при нем не видали. Вновь укреплялась Тверь. Но уже Юрий затевал новый поход на непокорный город. В исходе зимы, в начале нового 1321 года, начали собирать полки. Теперь Юрий мог бы и развернуться. Владимирская городовая рать выступала на его стороне. Присылали помощь мелкие князья. Пришли ростовцы, ярославцы, суздальцы. И он, и Дмитрий еще не имел сильных союзников. Да и кто дерзнул бы противостать Юрию после ужасной участи Михаила Тверского? Великокняжеские полки собирались к Переяславлю, чтобы отсюда ударить на Кашин. Вести рати прямо на Тверь Юрий все же опасался. Давешний разгром под Бартеневым слишком крепко запомнился ему. Дмитрий тоже собирал рати. Тверская земля подымалась дружно, но сил было все равно меньше, чем у Юрия. И на семейном совете с государыней матерью и игуменом Иоанном, а после в думе, где решали вместе с большими боярами, а после на совете вядших людей Твери с купеческой старшиной, избранными от ремесленных братств и духовенством, порешили просить мира. В Переяславль отправился епископ Варсонофий. По другим известиям, посредничать вызвался прежний епископ Андрей, удалившийся в монастырь. Так или иначе, мир был заключен. Дмитрий обязывался не искать стола под Юрием, давал путь чист московским гостям в новгородскую землю и, главное, передавал Юрию как великому князю ордынский выход со всей Тверской волости — 2000 гривен серебра. Юрий поломался, конечно, потребовал еще подарков, кормов и даней, но в конце концов согласился на мир. Да и пора уже наступала, неспособная для ратных действий. Ордынский выход Юрий потребовал выдать ему сразу и целиком. Тверичи это исполнили. Серебро в кожаных кошелях было привезено, сосчитано и в присутствии епископа передано великому князю. Можно было отправлять полки по домам и праздновать еще одну победу над Тверью. Получив с тверян 2000 ордынского выхода, Юрий ожидовел. Умом он понимал, что должен хоть в распуту во что бы то ни стало достичь сарая и вручить, яко слуга верный Тверское серебро хану, и вручить как можно скорее. Но серебро, казалось, само прилипло к рукам. Он не мог так скоро отдать его, и, рискуя всем, добытым ярлыком, своим московским княжеством, даже головою, поворотил с тверскими тысячами в Новгород, где надеялся через купцов вольщинников, пустив серебро в оборот, нажить на гривну, и уже потом, удвоив нежданное богатство, расплатиться и с ханом Золотой Орды. Это был конец Юрия, и как великого князя Владимирского, и просто как политика, мужа смысленно, по выражению наших далеких предков. Получалось, что и гибель Кончаки, подозрительно устроенная Кавгадым в пользу Юрия, и утайка ордынского выхода, и даже бегство, ежели не в немцы, то в Новгород, то есть все, в чем 3 года назад ложно обвинялся Михаил Тверской, совершено теперь, или почти совершено, Юрием. Было еще и мнение Владимирской земли, которое не могла забыть Михаила. Было и в среде ордынских вельмож глухое брожение. Далеко не всем нравилось торжество бессермян в Орде, и уже поэтому не радовало многих расправу с урусутским каназом Михайлой. Узбек, упрямо непостоянный и мнительный, готовый теперь даже и бегство своей армии от железных ворот приписать коварству Кавгадыя, назло ему, узбеку, погубившего не вовремя великого каназа урусутского, признаться в собственной трусости узбек, разумеется, не мог, узнав о поступке Юрия и его непокорстве, был взбешен. Как только прошел лед и немного сошла талая вода, Дмитрий тотчас поплыл в сарай к хану. Он не очень понимал, как делаются дела в Орде, правда, бояре при нем были опытные, и потому даже удивился той легкости, с которой узбек воротил ему, а в его лице Тверскому княжеству, ярлык на великое княжение Владимирское, заочно отобранное ему Юрия, а Юрия через послов велел вызвать к себе в Орду. Иван Данилович, в ту пору сидевший в Орде, вызнавая, как тут и что, он основательно знакомился со всем и со всеми, от чего и от кого зависела ханская политика, не мог помешать Дмитрию Тверскому, а может, даже и не рискнул вмешиваться заранее, дальновидно отделяя себя от поступков и дел Юрия. Так, всего через 3,5 года после выкнижения Юрий потерял ярлык и власть, за которую дрался до того непрерывно почти 15 лет подряд, в которую шел и дошел по трупам и крови, и которую потерял самым нелепым образом, прельстившись тусклым рыбьим блеском дорогого металла.